Глава 7. Извините, у вас есть туалетная бумага? Седовласый мужчина в строгом костюме кидает на меня недоуменный взгляд поверх очков и недоверчиво вздергивает бровь. Что, простите? Должно быть, он думает, что ослышался, но не тут-то было. Я действительно подошла к нему, солидному 50-летнему дядьке, и поинтересовалась, есть ли у него туалетная бумага. Кто знает, может, он припрятал ее в своем дорогущем кожаном кейсе. «Мне бы бумаги», — повторю я, переминаясь с ноги на ногу. «Туалетный». Кто-то может посчитать это перебором, но у моего безумца-друга фантазия не ведает границ. Тёма решил, что будет очень весело, если я подкачу к незнакомцу и озадачу его вот таким вот тупым вопросом. Естественно, я не собиралась вытворять ничего подобного, но потом Соколов выдал свое коронное «слабо», и у меня, как всегда, при звуках этого слова поехала крыша. Мужчина обводит растерянным взглядом пустой тротуар и, сконфуженно закашлявшись, лезет в дипломат. «Ба! Неужели он и правда припас там рулончик?» «Держите!» — он протягивает мне пачку влажных салфеток, при этом старательно глядя мимо меня. «Спасибо!» Оживляюсь я, зная, что Тёма наблюдает за нами из-за угла. Я таки доказала, что мне не слабо, — выцыганила у прохожего средства гигиены. Да мне все не нужно, я только парочку возьму. Раскрыв упаковку, принимаюсь отщипывать салфетки, но дядька, брезгливо скривившись, произносит: «Будьте любезны, заберите все». А затем резко срывается с места и торопливым шагом удаляется. Странный мужик, конечно, улепетывает так, будто боится, что я обделаюсь прямо у него на глазах. Ну да ладно, салфетки лишними никогда не бывают. Засунув добычу в задний карман шорт, я напускаю на себя выражение триумфального превосходства и в развалочку направляюсь к Соколову. Друг уже вышел из-за угла и ехидно скалится. «Ну и рожа у этого интеллигента», — угорает он. «Прямо на лбу было написано: «Помогите!» Меня атаковала засеря в разных кедах. Ах да, чуть не забыла. Сегодня мы воплощаем в жизнь еще одну придурь. Гуляем по городу в обуви из разных пар. На левой конечности у меня красный конверс, на правой — черный ванс. Смотрится, конечно, вырвиглазно, но по сравнению с Тёмкиным классическим ботинком на одной ноге и найком на другой — это еще цветочки. «Да ладно тебе, нормальный дядька!» Толкаю Соколова локтем в бок. Почти неначатую пачку подогнал. Довольно трясу салфетками перед его носом. «Ну все, мы богаты», — иронизирует парень. «Пошли на радостях манты заточим». «Манты? Где манты?» Мигом встрепенувшись, отзываюсь я. «Дома у меня», — усмехается Тёма. «Мамка наготовила, тебя велела позвать». «Ура!» — взвизгиваю с энтузиазмом. «Знаю, по мне не скажешь, но моя любовь к мучным изделиям поистине безгранична, а тёть Оленины манты я вообще готова пожирать в промышленных масштабах. Они у нее обалденно вкусные». На перегонки мы устремляемся к Тёмкиному дому, и я, как обычно, проигрываю. Соревноваться с этим переростком — совершенно неблагодарное дело. Он прёт ввысь и вширь, словно на дрожжах, а я так и остаюсь крохотной щуплой девчонкой. «Мог бы и поддаться ради разнообразия», — ворчу я, тяжело дыша. «С чего бы это?» — недоумевает друг, распахивая подъездную дверь. «С того, что ты больше и ноги у тебя длиннее, значит, мне причитается несколько секунд форы». «А ты умнее меня», — парирует он, — «но при этом в шахматы мне не поддаешься. Ты проигрываешь просто потому, что тебе влом просчитывать на несколько шагов вперед. Это не недостаток ума, а банальная лень». «Ну да, я ленивый». Невозмутимо соглашается друг, просовывая ключ в замочную скважину. «И быстрый, а ты усердная и медленная, как улитка». «Что ты сказал?» Задыхаюсь от возмущения. «Ну, держись, сейчас эта улитка надерет тебе задницу». С воинственным воплем запрыгиваю Соколову на спину и припечатываю его грудью к двери. Однако парень не теряется, тут же подхватывает меня под коленки и разворачивается корпусом так, что, прижатый к прохладному металлу, теперь оказываюсь я. Пробую укусить его за ухо, но Тёма, разгадав мое намерение, дергает головой в сторону, и я клацаю зубами по воздуху. «Ах ты, маленькая свирепая хищница!» — ржет парень, опуская меня на пол и отступает на пару шагов. Думает, что наш поединок опять завершился его победой, но я не привыкла так просто сдаваться. Снова приближаюсь к Артему со спины, намереваясь как следует огреть его зад смачным поджопником, но он вдруг резко оборачивается, шагает ко мне и, обхватив сильными пальцами запястье, утыкается лбом в мою переносицу. «Хватит, Вась, ты при любом раскладе проиграла». Его горячее дыхание расползается по моим щекам, и я чувствую, как ноги становятся ватными и стремительно слабеют. Шах и мат — это тотальное обезвреживание. Я не то что пошевелиться, слова вымолвить не могу. Тёма впервые так близко, нависает надо мной, словно грозовая туча, опаляет крошечные волоски на теле жгучим теплом своей кожи, пьянит запахом лесного шампуня, табака и еще чего-то едва уловимого, но чертовски приятного. Разъяренно выдыхаю. Соколов неосознанно повторяет за мной. Сверлим друг друга неотрывными взглядами. Будто нас волной гипноза накрыла и воля начисто парализовала. Вроде бы и хочу высвободиться из оков этой дурной энергии, стряхнуть обварившие мозги дрянной морок, но не могу. И Тёма, походу, не может. У обоих система зависла. Срочно требуется перезагрузка. Блин, да что со мной? Какое-то долбанное помутнение, не иначе. Дерзкие слова, которые я собиралась озвучить, застряли в горле. Сердце колотится так сильно, что вот-вот размозжит ребра, а боевой настрой сменился нелепым, совершенно нехарактерным для меня томлением в груди. Честно, я не знаю, что было бы дальше, если б по ту сторону двери не раздался голос Тёмкиной мамы, а еще через секунду она сама не выглянула бы на лестничную площадку. Не знаю и знать не хочу, потому что это все неправильно, странно и больше никогда не повторится. «А что такое? Почему ключ в замке, но никто не заходит?» Интересуется тетя Алина, окидывая нас, шарахнувшихся в разные стороны, любопытным взглядом. «Да мы тут дурачились», — взлохмачивая волосы, отзывается Артем. Его голос звучит почти непринужденно, почти весело. И если б я не была непосредственной участницей нашего с ним кратковременного помешательства, то, несомненно, повелась бы на эти беззаботные развязные интонации. Но теперь, после случившегося, ему меня не провести. В тоне друга я различаю не только напускную легкость, но и тщательно скрываемое недоумение. Ведь точно такое же в эту самую секунду обрывает и меня. «Ну, заходите. Чего встали?» — торопит тетя Алина. «Манты стынут». «Ага, идем». Киваю я и первая шагаю в квартиру. Пересекаться с Тёмкой глазами прямо сейчас от чего-то очень волнительно.